Вот ты уходишь, я во след благословляю вновь дорогу. Какое сердце мне иметь, чтобы не думать про тревогу? Оно стучит в моей груди, как прежде нежно поцелую. Россия ждет, родной, иди, хоть больше всех тебя люблю я. Родина моя, любимая Россия, стая журавлей в небе темно-синем. Как прекрасно слышать звонкий детский смех. Береги Россию, ведь она для всех. Родина моя, Россия, песня соловья, Россия, реки и поля, небо и земля. Россия, родина моя, родная русская земля. О, сколько крови ты впитала, зачем ты, родина моя, так много, милая, страдала, не думая о славе гибли. Мальчишки молодые и оставались в живых, лишь головы седые. Моя Россия, песня соловья, Россия, реки и поля, небо и земля. Россия, родина моя, Россия, русская земля. Тебе любви своей не скрою, и будет вечно петь душа, не находящая покоя. Но не стоит земля на месте, возьмемся за руки, друзья, и сбережем Россию вместе, ведь не любить ее нельзя. Родина моя, Россия, Россия, родина моя.